В какой-то момент Илье показалось, сейчас его разорвет то, что вскипало, поднималось и разбухало внутри из-за присутствия Дины этой ночью. Стоит подняться с надувного матраса, на цыпочках дойти до ее спальни, приоткрыть дверь. Он сердито покосился на затылок логова, спавшего или нет, на другом матрасе. Откуда они в доме пианистов? Неужели Дина с мужем выезжали на природу и ночевали в палатке? «Я ничего не знаю о ней», — подумал Илья с отчаянием. «Но так хочу узнать. Больше всего на свете». Впервые он был согласен поставить на кон даже свою карьеру. «Прикажи Дина, и он откажется от всего. Останется в этой квартире навечно, словно Кай в плену у снежной королевы». Хотя Илья испытывал сейчас все, что угодно, кроме холода. Так жгло в груди, заставляя сердце колотиться, хоть принимай ледяной душ. В какой-то момент он сдался. «Если я не прикоснусь к ней, то просто скончаюсь». Откинув плед, выданный Диной, осторожно сел и прислушался к дыханию логова. Вроде спит. Но только он попытался подняться, из темноты донеслось. «Куда лежать?» Илья откинулся на подушку, даже не возмутившись, хотя команда была дана как собаке. Этот чертов мент караулил не только Дину, но и его. Хотя какое ему дело? Он же не улики прятать собирается ей помочь. Ему нужно от нее совсем другое. Повернувшись к нему, Артур прошептал. «Не смей даже думать об этом. Спи». «Я не ваш подчиненный, чтобы вы мне приказывали». «Тогда катись отсюда. Такси сможешь вызвать? Или от сперматоксикоза мозг размягчился?» «Он не имеет права». «Не имеет права». Илья твердил это про себя и выходило вроде достаточно жестко, но когда заговорил вслух, прозвучало жалобно. «За что вы так со мной? Неужели не понимаете?» «Понимаю и сочувствую всей душой. Серьезно. Но ты же не думаешь, что эта женщина и впрямь пустит тебя в постель?» «Почему нет?» «Наверное, потому что она тебя не любит». «Скотина». Илья сжал зубы, чтобы сдержаться и не наброситься на логово. Впрочем, он заранее знал, чем окончится потасовка. И все же огрызнулся. «Вам-то откуда знать?» «Опыт, мой мальчик». Артур вздохнул. «Думаешь, мне приятно говорить тебе такие вещи? Только она ничуть не обрадовалась, увидев тебя». Приподнявшись на локте, он смотрелся в лицо Ильи, но тот прикрылся согнутым локтем. Не хватало еще, чтобы Логов разглядел его злые слезы. Главное было не всхлипнуть, слушая его. «Когда я говорил, что тебе стоит отпустить Катю, то не сомневался. С твоей мордашкой ты очаруешь Дину в два счета. Я же еще не знал ее. Теперь вижу, что ошибся. Проанализировал все сигналы, которые от нее исходили. Видишь ли, Дина из тех женщин, которые уж если не взлюбили кого-то, то навсегда. То сообщение, которое она прислала. Ей действительно не хотелось больше тебя видеть, она не кокетничала. И тебя пыталась уберечь, чтобы не затянуло глубоко». Резко повернувшись к нему спиной, Илья скрючился, уткнувшись лицом в плед, и задохнулся запахом шерсти. «Ну ты что, плачешь?» Артур тронул его лопатку, которая дернулась под его рукой. «Знаешь, что я посоветую тебе теперь? Вернись к Кате. Не физически, в больницу тебя сейчас никто не пустит. Но верни ее в свое сердце. В ней твое спасение». И сам негромко ругнулся. «Говорю, как чертов психолог. Но ты ведь уже почувствовал это, правда? Вспомни, как тебя колбасило, когда Катя пропала. Я виноват, что притащил тебя сюда, и ты опять попал под чары этой женщины. Не пойму, что в ней такого, но понимаю, для тебя это серьезно. Поэтому нужно просто перебороть эту тягу и никогда больше не возвращаться к ее дому. Справишься?» Стариков не отвечал и даже не шевелился, точно уснул. Но Артур знал, что пианист не спит. Не глядя ему в лицо, он видел, как из уголков голубых глаз стекают слезы, и действительно сочувствовал всей душой, догадываясь, что в Дине его пленило не только женское начало, но и материнское. Илья, конечно, не признается, считая это постыдным, но ему наверняка захотелось хоть на миг превратиться в того маленького мальчика, который недополучил ласки и тепла, потому что его мама погибла. Илья ведь был тогда младше Сашки, ему это было еще нужнее. В Кате он не видел этой необходимой ему женщины, она сама была девчонкой. «Пора становиться мужчиной», — сказал ему Артур перед тем, как оставить в покое. «Не искать ту, которая позаботится о тебе, а самому взять на себя заботу о близком человеке, о Кате. Судя по твоим рассказам, она, похоже, готова для тебя на все. Знаешь, такое счастье нам нечасто выпадает в жизни». Утром Илья не сразу решился взглянуть Логову в лицо, но тот вел себя так, словно ночного разговора и не было. Сам сварил кофе, когда Дина с непривычным хвостом на макушке и в теплом халатике заглянула в кухню, радостно поприветствовал. «Доброе утро, прекрасная хозяйка дома. Простите, что я тут похозяйничал». Илья только кивнул ей, избегая взгляда. Подумал, откуда Артур знает, что Дина так и не позвонила отцу? Может, у нее где-то припрятан старый телефон? Он упорно забивал голову отвлеченными мыслями, которые должны были избавить его от наваждения, но чувствовал, что еще не освободился окончательно. И постоянно слышал немой вопрос Логова. «Что ты решил?» Так и подмывало огрызнуться. «Вам какое дело?» Но Илья не мог не признаться хотя бы самому себе, что давно уже никто не проявлял по отношению к его судьбе такого участия, как этот чужой человек. Было непонятно, зачем это Логову, хотя то, что он рассказал о Саше, слегка проясняло ситуацию. Похоже, Артур просто был хорошим мужиком. Из тех немногих людей, которым не наплевать на то, как сложится жизнь ближнего. Залпом выпив кофе, без сахара и молока, Логов пил такой же, Илья решительно встал. «Извините, но я вынужден вас покинуть. Моя девушка в больнице. Я должен... Нет, мне хочется быть с нею рядом. Собирайся, а я пока вызову такси», предложил Логов, скрыв радость и тактично избежав вопроса о деньгах. «Кто вызывает, тот и платит». «Спасибо», — Илья кивнул, — «за кофе. И вам, Дина, за приют. Я подожду такси во дворе». «Я позвоню», — крикнул Артур ему вслед. Илья вскинул руку в благодарном жесте. Следователь не обязан был отчитываться перед ним. И вообще не обязан браться за это дело, которое они с Катей завалили, если уж на чистоту. «Мы с Катей», — повторил он, сбегая по широким ступеням. «Теперь так будет всегда. Мы с Катей». И ощутил во рту горечь. Но это, наверное, проявилось после вкусия кофе. Оставшись с Диной наедине, Логов улыбнулся. «Молодец. Вы же поняли, что мальчик влюбился в вас по уши». Она едва пожала плечами. «В его возрасте это быстро проходит. Излечится. Он же в больницу отправился». «Остроумно», — хмыкнул Артур. «Вам было столько же, когда вы вышли замуж?» Дина медленно покачала чашку с остатком кофе. Она пила с молоком. «Пытаетесь выяснить, как быстро прошла моя любовь к мужу? А если до сих пор не прошла?» «Сомневаюсь». «Какое это имеет значение?» «Имеет, если вы точно знали, что у вашего мужа роман». По ее детским губам скользнула усмешка. «Подозреваете меня? Думаете, я убила мужа, чтобы прекратить эту скотскую жизнь, на которую он меня обрек? Наверное, стоило. Только я этого не делала, не решилась». «Но временами хотелось», — подсказал Артур. «Еще как». Помолчав, она быстро взглянула на него, точно яркой водой плеснула. «Вы верите мне?» «Нет», — спокойно отозвался Логов. «Я никому не верю на слово. Работа такая. В то время, когда мы вчера явились к вам, мой оперативник проверял записи с камер в той детской больнице, где вы лежали. Мы не особо рассчитывали на успех, но они хранят их 5 лет. Именно потому, что речь идет о детях. Так вот, в те дни конца сентября вы не выходили из стационара ни днем, ни ночью. Он прислал мне сообщение». Рассмеявшись, она покачала головой. «Вот это да! Я была подозреваемой. А у вашего предшественника Чепурина сомнений на мой счет не возникло». «Чип — это его кличка». «У вас там как в школе или на зоне?» «Ну, что-то вроде того. Так вот, Чип хоть и давно работает в следственном комитете, но он из тех, кого жизнь ничему не учит. Сейчас он разбирается в нашей работе не лучше, чем в тот год, когда его перевели, не помню откуда. Мы можем разбудить вашу дочку. Пора ехать». «А позавтракать?» «Я сделаю бутерброды, пока вы ее собираете. Надя, правильно?» Дина предупредила. «Только не называйте ее Надеждой, даже в шутку, ей это ужасно не нравится. Говорит, Надежда — это не человек. Вы бы еще меня Счастьем назвали. Счастье Родионовна». Артур рассмеялся без голоса. «Она у вас умница. Не по возрасту развита?» «Думаете? Я других детей не знаю». «Она не испугается, увидев меня?» «Я объясню ей, что вы разыскиваете папу». Она поднялась. «Правда, Надя его совсем не помнит». «И хорошо, потому что если на чистоту, Дина, у нас мало шансов найти его живым». Не дрогнув, она приняла эту весть, молча кивнула и вышла из кухни. Артур чуть качнул головой, проводив ее взглядом. «Пианиста можно понять. Незаурядная женщина». Слушая детский голосок, доносившийся сначала из комнаты, потом из ванной, Логов соорудил несколько бутербродов с колбасой и сыром, кому что захочется. Разыскал в одном из шкафчиков термос и заварил чай, а для Нади прихватил пару бутылочек сока, обнаружившихся за соседней дверцей. Ему нравилось вот так по-простому заниматься хозяйством, воображая себя отцом семейства, которого у него не было никогда. И сейчас он нечасто заглядывал на кухню, чаще там колдовал Никита, и у него это здорово получалось. На секунду Артур даже позволил себе подумать, а почему бы не остаться здесь? С этой красивой, необыкновенной и одинокой женщиной, с девочкой, которой нужен отец. И жить вот так просто и радостно. «Слишком мало времени прошло», — печально напомнил он себе. «Я просто не смогу впустить ее в свою душу. А другого Дина не заслуживает». Артур продолжал размышлять об этом в дороге, одним ухом слушая, как щебечет Надя и что отвечает ей мать. Обе уселись сзади. Как он понял, Дина сознательно возвела невидимую перегородку, чтобы Логов не вторгался в их пространство, не личное, семейное. Это слегка задело его и в то же время отозвалось облегчением. Она все поняла правильно. То, что Артур ночевал в их доме, ничего не значит. И все же почему-то он то и дело обмирал, встречая в зеркале заднего вида ее серьезный взгляд. «Глаза, в которые можно смотреть всю жизнь и не насладиться». Он допустил эту мысль, уверяя себя, что она объективна. Но при этом понимал, как лукавит. Снова и снова Артур поглядывал в зеркало, хотя не каждый раз встречал Динин взгляд. Чаще он был обращен к дочке, но видеть ее лицо было приятно. «Я не лезу в твои дела», — накануне сказала ему Сашка. «Но, надеюсь, ты не монашествуешь? Знаешь, мне стало намного легче, когда я позволила Никитке войти в мою жизнь. Сам понимаешь, маму он не заменит, но этого и не требуется. У каждого своя ниша в нашей душе». «Понимаю», — отозвался он. «Ты не переживай, Сашка. У меня все в порядке». Но она смотрела на него с сомнением. «А мне так не кажется». Сейчас, сжимая руль, Артур думал о том же. «У меня не все в порядке, черт возьми. Человек не должен жить одной лишь работой, а для меня она стала главным в жизни от безысходности. Я внушил себе, что должен оставаться один, чтобы не рисковать близкими людьми. Но разве я погубил Оксану? Та история зародилась задолго до нашей встречи». Эти оправдания самому Артуру казались жалкими, ненужными, недостойными его. И то, что они рождались только в его мыслях, и никто в мире не слышал их, не меняло ситуации. Он чувствовал себя неловко. Точно Дина могла считать их. Разве ее невероятный взгляд не способен просочиться сквозь его затылок? Он даже обрадовался, когда ожил его телефон, и на экране высветилось имя Ильи Старикова. «Привет», — произнес Артур, на всякий случай обойдясь без обращения. «Как там дела?» «Добрый день», — вежливо откликнулся пианист. «Все хорошо. Забираю Катю домой». «Отлично. Как она держится?» «Она справилась, хотя медсестра сказала, что спала беспокойно». «Неудивительно». Помолчав, Илья понизил голос. «Я хотел поблагодарить вас, Артур Александрович. Вы оказались правы. Когда я сейчас увидел Катю, как бы объяснить? Она такая родная, моя. А Дина — это как сон, лицо с экрана, что-то никак не связанное с моей жизнью. Поразило, да, но это не повод. В общем, вы поняли». «Я сразу угадал, что ты умный парень», — серьезно отозвался Логов. «И рад, что не разочаровался. Жаль, ты другим делом занимаешься. Из тебя мог бы выйти настоящий сыщик». «Нет уж, спасибо. Мне и в своей шкуре неплохо». Рассмеявшись, Артур пообещал перезвонить ему, как только все выяснится, и уже не стал напоминать, что Илья собирался присутствовать при допросе Камиллы Хенкиной. Тем более Логов еще вчера поручил провести его Ивашину, и как раз сейчас Никита пытался добиться правды от этой безумной женщины. Сообщение, которое он прислал Артуру, звучало жалобно. «Твердит, просто хотела, чтобы никто не копался в ее прошлом. Отрицает, что убила Трусова». Артур на ходу наговорил голосовое. «Не сомневаюсь, но ей что-то известно. Обещай защиту, если боится». «О ком вы говорите?» Динин голос прозвучал встревоженно. «А подслушивать нехорошо», — обернувшись, Логов подмигнул Наде. «Правда? Мама учила тебя этому?» Девочка с неохотой оторвалась от яблока, которое грызла. «Не-а. Кого подслушивать? Мама только со мной разговаривает». «Такая же грустная и одинокая жизнь». Он еле удержался, чтобы не посмотреть на Дину. «Но у нее хотя бы ребенок есть. Правда, у меня тоже вроде как. Даже двое». Ему вдруг так захотелось бросить все дела, забрать Никиту с работы и вернуться домой к Сашке и целой своре собак, которых они забрали из приюта. Тихая Моника ждет его больше всех, и все знают, что именно она — его собака. Сегодня не так уж холодно. Можно устроить обед в саду, чтобы хвостатые носились вокруг, создавая круговерть жизни. А Сашка будет играть в хозяйку дома, хотя на самом деле ее истинное призвание — проза. Слава богу, Никита понимает это. Наверняка она и сейчас сидит с ноутбуком, забравшись с ногами на диван. На ней теплый спортивный костюм и забавные носки. Ей нравится хоть в чем-то оставаться ребенком. Такое удовольствие сидеть в своей комнате в кресле с чашкой кофе и знать, что за стеной Сашка пишет новый рассказ. Пришлось поддать газу, чтобы оставить это желание позади и как можно скорее добраться до дома Дининого отца. Логов и сам еще не понимал отчетливо, что надеется найти там и о чем расспросить. Ведь старик в то время лежал в больнице и вряд ли что-то знает о визитах зятя с любовницами. Но вдруг ему попалась потом на глаза какая-то подсказка, которой Леонид Семенович, Артур заранее выяснил имя, не придал значения. Хотя как обычно человек может столько лет помнить то, что счел ерундой? «Сколько лет вашему отцу?» Дина ответила сухо, видно, обиделась на его замечание о том, что она подслушивает. 58. «О», — удивился Артур, — «я думал, ваш батюшка постарше». «Я поздний ребенок, родители уже не надеялись». «Но ведь пенсионер». «Папа на пенсии по инвалидности, не по возрасту». «Сейчас он живет совсем один?» «С кошкой». Громко чавкнув яблоком, Надя выкрикнула с набитым ртом. «С Марусей!» «Кошка — это хорошо», — одобрил Логов, хотя больше любил собак. «Но хоть какое-то живое существо рядом уже легче». «Прожуй, а то подавишься», — велела Дина дочке. Свернув с трассы за Балашихой в сторону рыбхоза, где находилась дача Журавлевых, Артур с удовольствием проследил, как девочка запрыгала на сиденье, узнав знакомые места. «Ой, тут мы мороженое ели! Мама, помнишь? Заправка! Хотите бензинчика?» «Надя, потише! Ты мешаешь Артуру Александровичу вести машину». «Кто сказал?» — возразил Логов. «Нисколько не мешает. Надя, а ты за грибами с дедушкой ходишь?» «Мы с мамой ходим», — объявила она. «У дедушки ножки нет, он долго не может ходить». «Ну да, конечно. Сейчас самое грибное время». «Прошло уже», — поправила Дина. «В сентябре еще все собрали». Артур сделал виноватую гримасу. «Ничего-то я не знаю. Даром, что сам живу за городом». «В каком месте?» «В Образцово. Есть такой чудесный поселок между Королевым и Щелково». Дина, похоже, представила карту. «Северо-восток?» Припомнив, как любит говорить об этом месте Сашка, он произнес нараспев. «Там, где Уча сливается с Клязьмой». «Вам нравится там?» Это не прозвучало вопросом. «А я думала, вы такой москвич-москвич, без навигатора обходитесь». «А вы наблюдательны. Я и есть москвич. И по рождению, и большая часть жизни прошла в столице. Мы только недавно за город перебрались». На этот раз Дина отозвалась не сразу. «У вас большая семья?» Он рассмеялся. «У нас много собак, а людей всего трое. Я и Сашка с мужем». «У вас взрослая дочь?» «Почти дочь. Почти приемная. Это долгая история». «Собачки?» — выцепила Надя. «А с ними можно поиграть?» «Боюсь, они тебя залижут до обморока». «Ой, они добрые, да?» «Не злые, это уж точно». Девочка вздохнула, выставив руку с огрызком. «А дедушкина кошка меня поцарапала. Видите?» «Почти приехали», — перебила ее Дина и забрала остаток яблока. «Здесь налево, и мы на месте». Самостоятельно Ивашин проводил допрос не в первый раз, но до сих пор чувствовал себя неуверенно, если Логова не было рядом. Поэтому тайком отправлял шефу сообщение, чтобы тот издали руководил его действиями. Но, не замечая того, поступал так все реже, постепенно входя во вкус и без подсказок нащупывая путеводную нить. Надеялся Никита справиться и на этот раз, тем более на задержании Камилы Хенкиной его не было. И потому она восприняла молодого следователя с пушистой головой и детским овалом лица скорее как избавителя. Этот мальчик поможет ей выбраться из этого ужасного места. Угадывая ее мысли, Ивашин не возражал против того, что его принимают за юного рыцаря, хотя на самом деле Камила была не намного старше его. Но пусть думает, что хочет, лишь бы испытала доверие и открылась ему. Слегка подражая Логову, Никита старался, чтобы в его голосе звучало искреннее любопытство. «Вы использовали хлороформ, чтобы усыпить Екатерину Матросову. Где вы достали этот препарат?» «Моя мама находится в хосписе», — К сожалению, уже не первый год. Я там давно как своя. Вот мне и удалось проникнуть в их тайник». «А, вот как!» Ивашин изобразил восхищение ее ловкостью, как сделал бы Артур. «Но зачем вам понадобилось Матросова?» Камилла пожала плечами. Не знала ни фамилии ее, ни имени. Она просто стала... Ну, как бы способом надавить на этого парнишку, который начал совать свой нос куда не стоило. На Илью Старикова. «И куда же он совал свой нос?» «В аналы», — она презрительно фыркнула. «В дела давно минувших дней. Вот надо было ему ворошить прошлое». «Вы имеете в виду убийство Родиона Сергеевича Трусова?» Оглянувшись на камеру, висевшую в допросной под потолком, Хенкина заёрзала. «Кто сказал об убийстве?» «Я не говорила». «Хорошо, будем считать его пропавшим. Вы ведь состояли с Трусовым в интимных отношениях». «Фи, как это некрасиво звучит. Родик любил меня». «И еще пару десятков женщин». Сказать об этом ему велел Артур, который надеялся пробудить в Камилле обиду на бывшего любовника. Может, тогда она перестанет хранить тайну его исчезновения. Стрела попала в цель. Камилла вздрогнула и выпрямилась, даже чуть выгнувшись от боли. Черные глаза ее сверкнули. «Что вы несете? Это все сплетни. Я была у него единственной». «Вообще-то Трусов был женат». «Дина не в счет», — отозвалась она с презрением. «И они не были официально женаты. Так что фактически Родион был свободен. Но Дина, конечно, держалась за него зубами, это точно». Никита с недоверием взглянул на фотографию щуплого Трусова. «Он был таким завидным женихом?» «Вам не понять», — отрезала Камилла. «Видимо, дам». «Не зли ее», — раздался в его сознании голос Логова. «Она должна сердиться на Трусова, но не на тебя». «Я не сомневаюсь, что вас с ним связывали настоящие чувства», — заговорил Никита проникновенным тоном. «И вы, конечно, глубоко переживали то, что с ним случилось. Вам не хватает его». Ее темная стриженная голова поникла, плечи опустились. Ивашину показалось, будто Камилла вот-вот заплачет, но она удержалась, шепнула, уткнувшись взглядом в стол. «Очень». «А своего Хенкина она вообще в расчет не берет. С недавних пор Никита особенно болезненно воспринимал тему супружеской измены, если рогоносцем выходил муж. Но дискутировать с Камиллой по этому поводу он не собирался. Наклонившись к ней, Ивашин произнес участливо. «Почему вы не решаетесь поквитаться с тем человеком, из-за которого Родион сейчас не с вами? Он запугал вас? Сейчас вы под нашей защитой. «Вам нечего бояться. Мы посадим мерзавца, не сомневайтесь». Но Камилла только мотала головой, еле слышно повторяя «Нет, нет, нет». «Почему нет?» «Вы не понимаете». «И правда не понимаю. Вы хотите отомстить за Родиона?» Замерев, она шепнула. «Хочу, но...» «Он вас не тронет, обещаю». Камилла метнула в него испуганный взгляд. Одной секунды Ивашину оказалось достаточно, чтобы поверить. Ей действительно страшно. «Убийцу вы, может, и посадите, но его близкие отомстят». «Бинго!» Никита еле удержался, чтобы не подбросить в воздух шариковую ручку. «Она сказала «убийцу». Значит, Трусова нет в живых. Хотя бы это прояснилось. Так вам этот тип сказал. А на самом деле родственники никогда не мстят пострадавшим за то, что те восстановили справедливость. Заметил он самым небрежным тоном, чтобы Камилла поверила. Такие угрозы нельзя воспринимать всерьез. Но все же она спросила. Почему? Они не убийцы и чувствуют вину за то, что совершили их близкие. К тому же они не идиоты, понимают, что уже попали в поле зрения полиции и станут первыми подозреваемыми, если... «Но меня-то уже не будет». Да никто не рискует своей головой, чтобы отомстить за брата или за мужа. Такое только в кино бывает. Вы не знаете ее. Она еще в музыкалке мне руку чуть не искалечила за то, что я выиграла на конкурсе, а ей досталось второе место. Опомнившись, Камилла отшатнулась. «Нет, больше я вам ничего не скажу». «Хорошо, хорошо. Хотите воды?» — дружелюбно предложил Никита, приподнимаясь. «Или кофе?» «Лучше кофе», — произнесла она осторожно. Даже в голосе Камиллы все еще слышался испуг. Ласково улыбнувшись, не так лучезарно, как Логов, но как мог, Ивашин вышел из допросной и в коридоре набрал Полевцам. «Антон, надо срочно выяснить, кто в Центральной музыкальной школе занял второе место в том году, когда победила Камилла Хенкина. Ой, не Хенкина. Тогда она была Мансурова. Это было лет 15 назад, плюс-минус. Между девочками еще произошел какой-то инцидент, возможно, соперница повредила Камилле руку. Это прям горит, слышишь?» «Уже еду», — буркнул оперативник. Они с Овчинниковым все еще не смирились с тем, что вчерашний стажер Логова стал теперь его полноправным коллегой, а вдобавок и родственником, и отдает им приказы. Но прямого саботажа никто из них не устраивал, так что работать вполне было можно. Отбив звонок, Ивашин торопливо набрал сообщение Артуру. «Убийство было точно. Проговорилось. Выжимаю имя». В ответ прилетело эмодзи с большим пальцем, и Никита усмехнулся, убирая телефон. Их с Сашей всегда забавляло, когда Артур присылал смайлики или стикеры, так это не шло ему. «Но это же так мило», — растроганно говорила Сашка. «Он старается быть с нами на одной волне. Наш 40-летний старичок». Нацедив из кофейного автомата 2 стаканчика, Никита вернулся в допросную и с той же улыбкой младшего брата протянул один Камилле. «Плохо спалось, наверное», — посочувствовал он, усаживаясь напротив. «Я на новом месте первую ночь вообще не сплю». «Смотря какое место», — Камилла глотнула кофе и блаженно прикрыла глаза. «А неплохо». «Да, у нас тут хороший можно выпить». «Так что, Камилла, вы готовы и той девчонке заодно отплатить?» Она молчала, потягивая кофе и размышляя. Никите показалось, что ее взгляд устремился в прошлое, где две школьницы до сих пор выясняли отношения. «Что она сделала с вашей рукой?» «Уронила мне на пальцы крышку пианино. К счастью, перелома не было, только ушиб». «Кошмар. Видно, жестокость у них в крови. Кем она приходится, убийце?» «Я не говорила, что...» «Говорили», — остановил Никита, пока ее не занесло, и заглянул в блокнот. «Вы сказали дословно. Убийцу вы, может, и посадите. Значит, убийца Трусова существует, а сам он мертв». «Мертв», — повторила она одними губами. В этот момент ему и позвонил Полевец. Подскочив, Никита отошел к окну и с недоверием спросил в трубку. «Уже?» «Я позвонил, есть у меня контакт в ЦМШ. Короче, Камилла Мансурова победила в школьном конкурсе только раз. И было это 13 лет назад. Знаешь, кто занял второе место?» «Ну?» «Дина Журавлева. Знакомое имя, да?» «Невероятно», — прошептал Никита и, опомнившись, ответил по-деловому. «Благодарю за оперативность». «Да пошел ты», — хмыкнул Полевец и прекратил разговор. Только сейчас Ивашин понял, что смотрит на дождь, который выписывает на стекле бесконечные строчки, пытаясь рассказать людям истории, прямо сейчас происходящие в небе. Существуют ли там воздушные рояли? И разрешено ли пианистам, погибшим на земле, играть на невесомых клавишах? Может, там Родион Трусов наконец стал тем, кем мечтал быть здесь, но так и не дотянулся до вершины? «Если та девочка Дина Журавлева, то за кого она может отомстить? Кто тот убийца, которого так боится Камила? Насколько я знаю, у нее нет ни брата, ни сестры. Мать погибла, отец в то время лежал в больнице с ампутированной ногой. Кто любил ее настолько, что убил Трусова за измену? Или она сама? Никита еще не видел Дину, так что мысль о ее возможном злодействе не вызвала у него протеста. Его смущала нестыковка. Камила определенно намекнула, что Дина отомстит, если она сдаст убийцу. Из этого было очевидно. Трусова убила не Дина. На сцену, где разыгрывалась музыкальная трагедия, должен был выйти еще один человек. Пока Никита мог сообщить Логову лишь одно. «Убийца — человек, близкий Дине Журавлевой. Возможно, мстил Трусову за измену». Прочитав сообщение от помощника, Артур машинально улыбнулся Леониду Семеновичу, сидевшему за чайным столом напротив него. Дина то и дело вставала, чтобы достать еще одну разновидность печенья, которое Надя уплетала так, словно не ела неделю, как минимум, или долить чайник. У отца Дины были совсем другие глаза. Небольшие, светло-карие, но Логов успел мельком увидеть портрет ее матери, висевший в комнате на стене, и понял, почему после ее смерти Журавлев закрылся от мира. Потерять такую женщину и самому не умереть еще при жизни удается немногим. Артуру не удалось. Все, что составляло его реальность, было только видимостью жизни. Неторопливо оглядевшись, Логов похвалил. «Хороший у вас дом. Сами строили?» «Давненько уже», — отозвался Леонид Семенович, размешивая сахар в большом бокале с коричневым медведем на боку. «Он и сам похож на медведя», — отметил Артур, «если медведи бывают седыми». «А чудится, что до сих пор деревом пахнет», — добавил он, чтобы доставить хозяину удовольствие. Отчего-то Журавлев нервничал, слишком громко звенел ложечкой, и это настораживало Артура. Хотя могло статься, Динин отец просто отвык принимать гостей. Отшельник — бирюк. Хотя бирюк — это уже, кажется, одинокий волк. Перебор со зверьем получается. Расспрашивая о дереве, из которого построен дом, о том, какие посадки стоит укрыть на зиму и когда лучше пересадить крошечную сосну, прилетевшую семечком невесть откуда, Логов мысленно прокручивал события 4-летней давности. Журавлев с женой попадают в аварию. Дина кремирует маму, пока отец лежит в больнице. А потом сама оказывается с дочкой в инфекционке. Трусов же в это время вовсю развлекается в опустевшем доме. «За такое ей сам дал бы по башке». Артур не стал лукавить. Если б кто-то вот так бесчеловечно обошелся с Сашкой, разве он стерпел бы? Припав к бокалу с чаем, он смотрел на Леонида Семеновича, который называл дочь «Солнышко мое». Сильный мужчина, построивший своими руками дом для любимой семьи. Он нравился Артуру, но трудно было отделаться от мысли. Такой человек не пощадит того, кто осквернил его очаг, жизнь его дочери. И как недосадно это признавать, он должен ответить по закону. «Но Журавлев лежал в больнице, когда пропал его зять», — напомнил себе Артур. Еще утром он уточнил у Дины. Она забрала отца из хирургии, когда мужа уже дня три как не было дома. Железное алиби. «У Нади здесь есть игрушки?» — намекнул Артур, взглянув на Дину. И она снова легко поднялась, увела дочку в дальнюю комнату, включила там то ли магнитофон, то ли проигрыватель. Оттуда донеслось. «Есть за горами, за лесами маленькая страна». «Ребенку за городом хорошо», — выдал Артур банальность, которую сейчас простил себе. «Дина тоже ваш единственный ребенок?» «Долгожданный». Журавлев потер небритый подбородок. Гостей он явно не ждал. Ей досталась вся наша любовь. Похоже, ее детство было счастливым. Чего не скажешь о молодости. Мы оба места себе не находили после того, как Таня погибла. Логов мягко поправил. Я имел в виду не только смерть Дининой мамы, но и измены ее мужа. Да разве ж она знала о них? Это вы разворошили. Поддернув бегунок молнии на спортивной кофте, Журавлев повел тяжелой головой из стороны в сторону. Кулаки его тоже выглядели тяжелыми и крепкими. Таким и убить можно. Она знала, — возразил Артур. По крайней мере, про одну. Да быть не может. Откуда она могла знать? Как-то женщины всегда узнают такое. Вы в курсе, что ваш зять привозил своих любовниц сюда, пока вы лежали в больнице? В лице Леонида Семеновича еще резче проступили глубокие морщины. «Сюда? В мой дом?» «Именно. Вот падла». Артур едва сдержал смешок. «Не могу не согласиться. За такое и убить можно, верно? Думаю, суд учтет, что Дина находилась в стрессовом состоянии после вашей аварии и гибели матери». «Что?» Журавлев неожиданно проворно оглянулся на дочь, которая что-то объясняла Наде, присев с нею рядом. «Что вы такое несете, уважаемый? Какой еще суд?» «Все указывает на то, что Дина сама убила мужа. Прямо здесь. И его тело зарыто в вашем саду». «Нет!» — взревел он, и дочь прибежала на крик. Ее негодующий взгляд так и впился в лицо Логова. «Что вы тут устроили?» Он невозмутимо пожал плечами. «Делаю свою работу. Свою чертову работу». Ему были симпатичны эти люди, и меньше всего хотелось рушить их и без того изувеченные жизни. Но кто станет соблюдать закон, если даже следователь будет позволять себе отклоняться от истины? Тянуло запустить опустевшим бокалом в стену и от души выругаться матом. Но Логов не мог позволить себе ни того, ни другого. Ему нужно было закрыть дело, которое развлечение ради старый архивариус вытащил на свет Божий. Никуда не денешься. «Что у вас тут произошло?» Встав за спиной отца, Дина положила руки ему на плечи. Артур понял, что они заодно. Вот в чем дело. Все поверили на слово, что Дина забрала отца из больницы уже после исчезновения мужа. Но так ли это было на самом деле? Судя по материалам дела, Чепурин даже не допрашивал Журавлева, чертов идиот. «Если я сейчас поеду в ту больницу, где вам сделали ампутацию, и найду вашу медицинскую карту, какая дата выписки там будет указана?» — тихо спросил Артур. «23 сентября? Именно тот день, когда Родиона Сергеевича видели в последний раз?» Песня про маленькую страну закончилась, но Надя не должна была услышать их разговор. Тонкие длинные пальцы пианистки так и впились в плечи отца, а он сразу сгорбился, поник, словно надрубленное дерево. Потом накрыл ладонью руку дочери. «Дина ни при чем. Она даже не знала, что я выписываюсь. Никто не знал. И этот мерзавец тоже. Мне хотелось проверить себя, сумею ли я обойтись без помощи, остался ли мужчиной». В детской уже звучала другая веселая песенка, и Артур заговорил в полный голос. «И вы добрались сюда самостоятельно. На такси?» Кивнув, Журавлев сдавленно кашлянул и продолжил. «Его машина стояла у ворот. Я подумал, что они с Диночкой приехали, а может, и все вместе. Решил, готовят дом к моему возвращению. Они не слышали, как я вошел. Не думайте, уважаемый, я не подкрадывался. Я и представить не мог, что тут творилось. Просто не хотел пугать внучку стуком костылей». «В какой комнате вы обнаружили Трусова с любовницей?» К лицу Леонида Семеновича прилила кровь, будто он увидел эту картину заново. «В нашей спальне. В нашей с Танюшей спальне. Можете вообразить большее бесстыдство?» «Не могу», — откровенно признался Логов. «И, честное слово, понимаю вашу ярость». «Ярость? Да, наверное. Такой жар в голову хлынул». «Суд учтет состояние аффекта и предыдущие обстоятельства», — заверил Артур, обращаясь больше к Дине, лицо которой побелело так, что выглядело почти неживым. Потом уточнил у ее отца. «Чем вы его ударили?» «Костылем. Чем? Что в руке было? Он вскочил с кровати, увидев меня. Ну, я и...» «А он упал. Да так неудачно. Ударился об угол кровати. Прямо основанием черепа и мгновенно. Но испугаться успел, падла». «Папа», — тихо предостерегла Дина, но Артур пропустил последнее слово мимо ушей. Его больше интересовало другое. «Но любовницу Трусова вы не тронули. Почему?» Леонид Семенович прищурился. «Откуда знаете, что не тронул?» «Потому что Камила Хенкина жива-здорова». «Так вы даже имя ее вычислили?» Запрокинув голову, Журавлев взглянул на дочь. «А он профи. Не то что тот, первый». «Чепурин», — подсказал Логов. «С ним потом разберемся. Как вам удалось заставить Камиллу молчать?» «Эту девку я еще с детства помнил». Голос Дины прозвучал ровно, хотя она все еще выглядела так, словно находится в полуобморочном состоянии. «Мы учились с Камилой еще в ЦМШ, потом в Гнесинке». «Я знаю», — улыбнулся Артур. Журавлев восхищенно прищелкнул языком. «Он уже все разнюхал, не то что тот. Я даже знаю, что однажды вы, Дина, чуть не сломали подруге руку». Вот теперь кровь прилила к ее щекам. Мы никогда не были подругами, и нам тогда было лет по 12. Камила победила в школьном конкурсе, хотя все прочили победу мне. Я расстроилась, конечно, но пережила бы свое второе место, ничего смертельного. Но Камила принялась меня дразнить. Начала играть ту сонату, с которой я выступала, и нарочно делала самые грубые ошибки. И пальцы так скрючила, изображая меня. Вот я и... «Я смотрю, вспышки ярости — это у вас наследственное», — заметил Артур. «Мне жаль, что так вышло». «Это вряд ли», — усомнился он, а вслух спросил. «Соблазнив вашего мужа, Камила отомстила таким образом». Дина отрезала. «Это вы у нее спросите». «Непременно. Вернемся к 23 сентября 2020 года. Леонид Семенович, как вам удалось заставить Камилу молчать?» Он вздохнул и снова погладил руку дочери. «Она сама начала лепетать, что никому не скажет ни слова, все останется между нами. Ну а я же не убийца, что бы вы там ни думали, уважаемый. Я ей только пригрозил, что если она донесет на меня, и я окажусь за решеткой, то с ней разберется моя дочь. Может, эта девка и пыталась отомстить в постели, но Дину она побаивалась. А всякие там программы защиты свидетелей — это не для нее. Кто захочет из Москвы уезжать? Лучше держать язык за зубами. Только, видно, не удержала, раз вам все стало известно». «Это не ее вина», — возразил Артур. «Или заслуга, как посмотреть. Камила никому не сказала ни слова и даже пыталась помешать нам заново заняться расследованием. Только сделала это довольно грубо и попалась». «Идиотка», — процедила Дина. Когда она зло прищуривалась, глаза ее превращались в смертоносные стрелы, похожие на лазерные лучи. Артур подумал, что не хотел бы сгореть в их огне. «Вам есть за что презирать ее», — согласился он. «Но Хенкина промолчала даже на допросе, так что...» «Может, мне еще поблагодарить ее?» «Благодарить не за что. Просто живите дальше. Оставьте прошлое в покое». Дина процедила сквозь зубы. «Каким образом, если вы собираетесь арестовать моего папу?» «Ненавидите меня», — вздохнул Логов. «Мне жаль, но это ваше право. С этим я ничего не могу поделать. Вы сразу были в курсе произошедшего?» Ее глаза распахнулись. «Я? Вы думаете, я...» «Дочь ничего не знала». «Мне так не показалось. Я наблюдал за вами. Вас не поразило известие, что это отец убил вашего мужа?» «Не поразило». Она с вызовом приподняла голову. «Потому что сегодня ночью я все поняла. Вы не дежурили бы у меня на кухне, чтобы я не связалась с папой, если бы он был невиновен». Артур с сожалением повторил. «Мне жаль, что все так обернулось. Обещаю представить дело в суде как убийство, совершенное в состоянии аффекта. И дам вам контакты отличного адвоката. Будем надеяться на условный срок». «И на том спасибо». «Леонид Семенович, где труп?» Тяжело вздохнув, Журавлев потянулся за костылями. «Пойдемте, я покажу».